Рыбный хлебец по-марсельски. 600 граммов филе пикши. 2-3 спелых помидора. 2 яйца. 1 зубчик чеснока. 1 пучок базилика. 4 столовые ложки оливкового масла. Опустить помидоры в кипящую воду. Затем снять с них кожицу и нарезать. Потомить помидоры с оливковым маслом и толченым чесноком, пока не получится однородное пюре. Мелко-мелко нарубить филе. Соединить с пюре из помидоров. Влить взбитые яйца и перемешать. Добавить мелко рубленные листья базилика. Смазать оливковым маслом форму. Влить в нее приготовленную массу и варить на водяной бане в течение 40 минут.